трагическим голосом заявила мамуля. «Еще как заставит! Тебя просто вышвырнут из ресторана, когда будут закрывать. Тогда я буду сидеть во дворе». «А можно узнать, что ты там высидишь?» — не отставала Люцина. «И к чему эти драматические позы? Не строй из себя не знаю что. Но с Тересой ведь ничего не случилось, это известно. Но даже если опять заблудилась, днем выберется». «Вот я и говорю, надо ждать ее здесь». «Где?» «В машине? На опушке леса? Расположиться цыганским табором?» «Ты будешь в бубен бить, а Яник отправится воровать коней». «Нет, лучше коров. Напоит жену молоком». «Нет, мои дорогие, надо возвращаться в Поляницу. Туда нам будет присылать сообщение. Я дала адрес. Все знают, что мы остановимся в Полянице». «Но я все равно спать не буду», — упорствовала мамуля. «А кто тебя заставляет? Не хочешь — не спи, но, по крайней мере, будешь лежать в постели, а то ведь завтра опять замучаешь нас своими болячками». Мамуля в сердцах заявила: «Нет у нее ни дочери, ни сестры. Вместо них две змеи ядовитые, и Бог нас накажет за такое к ней отношение. И еще у нас на совести Тереса». Непонятно почему. Отмахиваясь от отца, как от надоедливой мухи, она и его совесть не оставила в покое. Оказывается, у отца на совести и несчастный Тадеуш, муж Тересы, который сейчас в далекой Канаде в отчаянии рвет на себя волосы. Как Тадеуш в далекой Канаде мог узнать об исчезновении супруги, мамуля не сочла нужным разъяснять. На следующий день мамуля растолкала нас в 4 часа, заявив, что изголодавшаяся и промерзшая Тереза ждет на опушке леса недалеко от каменных ступеней, и если мы немедленно ее оттуда не заберем, с ней случится нечто еще более страшное. И таким ярким был созданный ею образ несчастной Терезы, что мы, полусонные, не поев, не попив, в 5 утра оказались у подножия проклятой лестницы. Никакой Тересы там не было. «Так, существуют только 2 возможности, — рассуждала Люцина, пытаясь согреться в лучах утреннего солнца. Или Тереза нечаянно перешла границу и пошла в Чехословакию, или ее опутал тот тип, с которым она спускалась с горы. Другими словами, нашла себе хахаля и сейчас в каком-нибудь гнездышке воркует с ним. А мы тут с ума сходим и ждем ее, как стадо идиотов». «Ну какое же стадо?» — не согласилась я. «Всего 4 штуки». Мамуля не поддержала такой несерьезный тон разговора, прервав его энергичным: «Необходимо немедленно сообщить в милицию». «Ты с ума сошла!» — воскликнула Люцина. «Хорошенький подарочек будет сегодня нашей сестрице. Политические осложнения в случае нелегального перехода границы, а в случае хахаля — ненужный шум». «Да что ты с этим хахалем привязалась?» — рассердилась мамуля. А в ранние утренние часы она, в отличие от нас, была свежа и бодра, как жаворонок, и проявляла неумеренную энергию и темперамент. «Тот молокосос мог вполне оказаться бандитом, мог ее ограбить». «Ну, ограбленная бы она вернулась», — заметила я. А Люцина меня поддержала. «Интересно, а что он мог там награбить? С собой у нее было всего $несколько мелкой монетой, да подстилка с кондитерской фабрики». «Но увидев, что грабить нечего, мог разозлиться и в сердцах убить ее», — не уступала мамуля. «Вряд ли. Совсем дураком надо быть», — вяло подавала я реплики, зевая во весь рот. «Интересно, во сколько они открывают свой ресторан? Хоть чаю бы напиться». «За попытку ограбления дают всего-навсего 10 лет, а за убийство — вышку. Только последний дурак пойдет на убийство». «А откуда ты знаешь, что он не последний дурак?» «Этого я, естественно, не знала. Да в данный момент не это было главным.